Глава 14. Бункер. Стас Карпов охотился. Он лежал в кустах, прижимаясь к земле и не двигаясь, и со стороны мог легко сойти за каменное изваяние. Молоденькая косуля придала ушами, поднимала голову, но, не увидев ничего подозрительного, опускала ее и лизала серой окаменелости соли. В 20 метрах от нее на дереве темнел лабаз. Там Стас охотился, когда был человеком. Там он часто просиживал долгие часы с ружьем. Но теперь ружья у него нет. Да и держать он его в лапах не сможет. Теперь его оружие — это быстрые ноги и острые когти. После того, как Стас сбежал из бункера, он всего лишь 2 раза приходил в Муравушки. В первый раз ранним утром он шел с недаемым гневом к дому Кругловых. Он хотел убить Федора Круглова, одного из своих врагов, и очень разозлился, когда увидел, что старик мертв. Единственный человек, который его увидел в Муравушках, это алкоголик Гуреев. Стас точно знал, что Гурееву никто не поверит. Но снова приходить в деревню он некоторое время боялся. Однако ненависть в его сердце снова заставила его идти в деревню. Ненависть к тем людям, которые убили в нем человека и превратили его в зверя. Он мечтал забраться к ним в дома и переломать им хребты. Он шел с этой мыслью, с горящим гневом в сердце. Однако в лесу перед деревней он почувствовал запах шуры. Он забеспокоился. Зачем она ночью идет к реке? И тогда, забыв про врагов, он пошел за ней. Он шел следом и чувствовал ее боль и ее единственное желание. Стас так явственно это почувствовал, что из горла его вырвалось горестное мычание. Он не должен был допустить, чтобы с Шурой случилось плохое. Тогда Стас догнал ее, показал себя таким, каким он стал. Он как мог сказал ей, что она должна быть сильной и научиться жить по-новому, потому что и Стас учится жить по-новому. Если бы он тогда не находился поблизости, и если бы Шуре удалось совершить с собой нечто ужасное, он бы не простил себя, он бы не смог жить. При всяком воспоминании о той ночи у реки у Стаса болезненно сжимается сердце. Потому, чтобы отвлечься, он решил поохотиться. Медведи любят подгнившее мясо, но Стас не медведь, вернее, не совсем медведь. Ему нужна свежая еда. Косуля повернулась задом, и настал самый подходящий момент для атаки. Нужно лишь броситься вперед и обрушить тяжелые лапы на хребет животного. Стас медленно сжался для прыжка. Хищный взор был неотрывно устремлен на косулю, но вдруг с востока повеял ветерок. Знакомый запах заставил Стаса вздрогнуть. Косуля дернулась, увидела Стаса и ринулась в кусты. Но Стас даже не заметил этого, потому что его обоняние уловило запах еще одного врага. Того человека, который несколько месяцев назад обманом завел его в опасное место. Не раздумывая, Стас пошел на запах и вскоре понял, что мужчина идет в бункер, и он не один. С ним женщина, незнакомая женщина. Стас заколебался. После того, как он сбежал из бункера, он не возвращался туда. Ему было страшно снова попасть в руки жестоких мучителей. Но кто эта женщина? Жертва обмана или сообщница? Хотя это не важно. Важно то, что враг рядом, и он идет в бункер. Хорошо. Стас преодолеет страх и тоже пойдет туда. Он подождет врага возле бункера, спрячется за скалами и деревьями. Рано или поздно враг выйдет из своего укрытия, а если повезет, то и все враги выйдут. Тогда он им всем отомстит. Как хорошо. Там нет собак. Никто его не почует. Стас шел за мужчиной и женщиной до тех пор, пока они не остановились и не развели костер. Тогда Стас тоже остановился и решил ждать. Он видел, как его враг взял пистолет у женщины и пошел в лес. Потом враг вернулся и стал жарить мясо. Раньше Стас тоже мог добывать мясо огнем. Теперь нет. Теперь он испытывает ненависть к этим пистолетам и ружьям. Стас теперь понимает, что это нечестный расклад. На охоте человек с большим огненным преимуществом, а у зверя только глаза и ноги, которые могут спасти. Стас занял удобную позицию и стал ждать. Эля посмотрела на зажаристое мясо, источающее такой аромат, что живот сводило судорогой. Что она теряет, если поест? Даже если Хо убьет ее, пусть, по крайней мере, она перед смертью еще раз насладится едой. Да и время можно выиграть, подумать, что делать. «Хорошо, давай поужинаем», — согласилась она. Губы Хо тронула радостная улыбка. Он встал и протянул девушке самодельный шампур, затем взял и себе. Мясо оказалось очень жестким, и Эля подумала, что сейчас бы ей как раз понадобилась челюсть, как у древнего человека. «Что там Хо говорил? На 4 зуба больше?» «Интересно, если бы у нее было на 4 зуба больше, смогла бы она перегрызть глотку Хо?» Она бросила на него жадный взгляд, мысленно примериваясь зубами к его горлу. Хо со стервенением рвал жареную куропатку. Его челюсти механически двигались, глаза были устремлены в огонь. «Вот кто точно сумеет перегрызть глотку, так это он!» Когда с едой было покончено, Хо откинул прутик, нашел на земле какую-то палочку, острогал ее и стал ею ковырять в зубах. Все это время он молчал. Молчала и Эля. Лошадь стояла у дерева, прикрыв глаза. В глубине тайги изредка кричали ночные птицы. Рявкал самец косули. И от его жуткого лая у Эли тряслись поджилки. «Когда я впервые увидел тебя», — внезапно заговорил Хо. Его голос как-то не кстати разорвал жуткую атмосферу ночи и показался лишним здесь. Хо откинул в сторону зубочистку и внимательно посмотрел на девушку. «Ты необычная. И когда я расспросил у людей, кто ты и зачем приехала в Муравушки, когда узнал, что ты новый участковый, мне захотелось тебя уберечь. Это место, понимаешь, это место не для тебя. Тебе нельзя было сюда приезжать. Я сразу понял, что тебе грозит опасность. Я подумал, что тебя напугают мертвая кошка и курица, но ты оказалась смелее». Он рассмеялся. Эля представила, как этот смеющийся мужчина с легкостью убивает кошку, отрубает голову курицы, и ее передернуло от отвращения. Живодер. Наверняка он ни на секунду не задумался о бедных животных. «Так это был ты», — сказала Эля. «Это очень странный способ заставить меня покинуть Муравушки». «Тогда я решил надеть маску», — улыбаясь, продолжил откровенничать Хо. Ему явно нравилось рассказывать о своих изощренных методах воздействия на психику Эли. «Уж это точно должно было тебя напугать. А уж то существо, которое мы встретили на речке. Я думал, ты сделаешь выводы и уедешь, но ты такая смелая». Он перестал смеяться и посмотрел на нее с уважением. Или, может быть, ей показалось, что с уважением. «Такая смелая и красивая». Несколько секунд он пристально смотрел на нее, затем взял пистолет, который все это время лежал рядом с ним на бревне, и стал задумчиво вертеть его в руке. Эля осуждающе покачала головой. «Из-за тебя я не спала несколько ночей. Из-за тебя поранила ногу. Ты говоришь, хотел меня уберечь, поэтому поджег мой дом!» Хо бросил на нее быстрый взгляд и мотнул головой. «Это не я. Но я оказался рядом и попытался потушить пожар. Слушай, я понимаю, что это были странные способы, и извини меня за раненую ногу и бессонные ночи, но мне нельзя было себя выдавать». Эля вспомнила человека, который убежал, когда она вышла из дома в последнюю ночь и обнаружила, что горит. Вспомнила мокрое ведро. «Кто же тогда устроил пожар?» — спросила она, проигнорировав его извинения. Хо пожал плечами. «Я тебе 2 раза спасал жизнь. И 2 раза от огня. Как ты думаешь, кто с маниакальным упрямством хочет тебя сжечь?» «Буранова!» — горько усмехнулась Эля. Повисла тишина. Костер доедал последние ветки, становилось темнее. Хо завороженно смотрел на гаснущий огонь. «Почему Настя хочет меня убить?» Этот патологический врун Хо молчал. Не дождавшись его ответа, Эля задала следующий вопрос. «Слушай, а эта история про то, что ты сыщик, это ведь неправда?» «Нет». Тогда зачем нужен был этот цирк с акцентом? Китаец, идеально говорящий на русском, привлекает ненужное внимание. «И кто ты?» Хо помолчал. Затем решительно встал и качнул пистолетом. «Вставай, идем». «Куда?» «Ты же детей искала. Пойдем, я отведу тебя к ним». Несмотря на то, что Хо вел себя решительно, он все равно казался растерянным. На его лбу легли морщинки, изобличающие в нем напряженную работу мысли. «Он не знает, что со мной делать», — поняла Эля. Она скосила глаза на свое табельное в его руках и как можно равнодушнее спросила. «Отдашь мой пистолет?» Но это не сработало. Хо довольно грубо ответил. «Нет, дорогая. Ты два раза меня спасал. Почему же ты держишь меня под прицелом? Для твоей же собственной безопасности. Если госпожа Линь тебя поймает, она тебя убьет». «Кто такая госпожа Линь?» Хо не ответил. Щелкнул фонариком и сделал жест. «Иди». «Что там? Куда мы идем?» Эля обернулась к нему, но Хо лишь легонько подтолкнул ее дулом пистолета. «Сама все увидишь. Иди прямо, я буду подсказывать. Скоро все поймешь. Здесь направо, осторожно, камни». Лошадь осталась у догорающего костра. Почему он не повел ее за собой, Эля не стала спрашивать. Наверняка вернется за ней. Казалось, что он заботился о ней. Хотя это странно. Забота под дулом пистолета. Эля осторожно ступала на серые острые камни. Свет от фонаря плясал по скале, по курумнику. Окаменелая земля сухо хрустела под ногами. Временами Хо предупреждал ее. «Осторожно, береги ноги». Но эти слова только раздражали ее. Она специально ускоряла шаг, и Хо приходилось практически догонять ее. «Не спеши», — злился он. «Я ведь не просто так говорю. Здесь действительно можно переломать ноги». Над головой что-то громко зашелестело. Хо посветил вверх. Свет выхватил десятки стремительных теней, летучие мыши. Шли они около получаса, и когда подошли под самое основание скалистой горы, Хо сказал: «Тут направо». Эля послушно повернула. В этой части леса идти было еще труднее. Деревья плотно прижимались друг к другу. Внизу на земле скрывались острые камни. Приходилось идти очень медленно, выставив руки вперед, чтобы ветви не били по лицу. «Осторожнее», — повторял Хо. Через 15 минут они, наконец, вышли на небольшую полянку, окруженную поваленными деревьями. Тут и там валялись сухие ветки, камни. Ногой Хо разгреб кучу, и под ними обнаружилась круглая металлическая дверь. Вот оно, то самое место, обозначенное на карте Круглова красным кружочком. «Что это?» — спросила Эля. «Бункер. Еще со времен Великой Отечественной». Хо довольно легко поднял полотно двери. «Спускайся по лестнице». Эля сделала шаг и с опаской заглянула в зияющую дыру. «Ты ведь хочешь увидеть детей?» — услышала она голос Хо. Он направил свет фонаря внутрь, и стали видны ржавые металлические ступени, уходящие вниз. «Не хотелось туда лезть. Ужасно не хотелось. Но выбора нет». Она преодолела нелегкий путь в поисках пропавших детей, и поэтому отступить сейчас глупо. Она нащупала холодные ступени и стала осторожно спускаться в бункер. Ноги встали на твердую шершавую поверхность. Внезапно представилось, что в этом бункере полчища крыс. Эля поежилась. Убедившись, что она стоит внизу, Хо ловко спустился следом. Нажал на какую-то кнопку в стене, и тусклый свет озарил темный коридор. «Откуда тут свет?» — спросила она. «Дизельный генератор. Иди вперед». Насколько Эля знала, дизельные генераторы громко шумят. Об этом она и спросила Хо. «Это новейший китайский генератор. Шум от него, как от холодильника. У нас тут такое оборудование, какого еще в мире нет», — с некоторой хвастливостью в голосе сказал он. По узкому коридору с низкими сводами они прошли не более 10 метров. В конце обнаружилась дверь со светящимся красным индикатором кодового замка. «И откуда это оборудование у вас?» «Богатый спонсор». Эля повернулась к нему и сказала: «Еще и спонсоры у вас имеются. Чем же вы тут занимаетесь?» «Сейчас все увидишь. Открывай дверь. Вводи код 797501. Березкина послушно ввела код, стараясь запомнить цифры. Дверь щелкнула и без звука открылась. Перед глазами предстало светлое помещение размером в 30 квадратных метров. На потолке висели две лампочки, которые довольно хорошо освещали длинные стеллажи с документами у стен, квадратные лабораторные холодильники. Некоторые из них были стеклянными, и внутри угадывались колбы с какими-то темно-красными кусочками внутри. Посередине стоял широкий железный стол, заваленный бумагами, колбами, шприцами, целлофановыми пакетами, скотчем и прочей канцелярией. У стены стояли несколько складных стульев и картонные коробки. Лаборатория. Самая настоящая подземная лаборатория, какие Эля видела только в фильмах. Ее охватила тревога. «Где дети?» С этим вопросом она и обратилась к Хо. «Скоро ты их увидишь», — сказал он. «Но сначала послушай, что я скажу. Теперь пришло время тебе все рассказать. В этой лаборатории есть все, от новейшего медицинского оборудования до редчайших химических реагентов. Нам даже НАСА позавидует». «И чем вы тут занимаетесь?» Хо не спеша прошел по комнате к столу, взял какую-то бумагу и тут же отложил. Все началось в 2020 году, когда мир охватила пандемия. Тогда люди вокруг осознали, как они ничтожны по сравнению с бактериями, и многие по-настоящему испугались. Ты не представляешь, какие деньги готовы платить богачи, чтобы найти лекарство от смерти. Я и мой друг, гениальнейший ученый Филипп Козловский, воспользовались хаосом и страхом. Мы разработали план и пошли с этим планом к одному из самых богатых людей в Китае, господину Чао. Мы пообещали ему, что найдем вакцину не только от ковида, но и сказали, что у нас есть разработки одного препарата, который может остановить старение. Господин Чао обрадовался. Ему на тот момент было уже 80 лет. Он достал нам самое новейшее оборудование, обеспечил всем необходимым. Сначала мы открыли лабораторию в Китае и стали искать вакцину от ковида, но не успели с ее открытием. Когда эту болезнь обуздали, когда стали ставить прививки, мы поняли, что потеряли время. Лабораторию решили переместить в другое место, потому что в Китае много лишних глаз. Тогда господин Чао познакомил меня с госпожой Линь. Та сказала, что есть место в России, где никто и никогда не найдет лабораторию и где мы сможем спокойно работать над исследованиями. Так лабораторию перенесли сюда. Теперь, правда, всем заведует госпожа Линь. Уж очень ей господин Чао доверял. Филипп не нашел вакцину от ковида. Но здесь, в этих стенах, он добился совершенно невероятных открытий. Мы создали несколько ядов. Укол дракона, например, попадает в тело и маскируется под сердечный приступ. Ни один анализ его не найдет. Или помнишь лису с головой поросенка? Филипп нашел способ оживить мертвое животное. Заставил ходить его. «Значит, это ваша работа?» — вставила Эля. Как она сразу не поняла это, как только вошла сюда? «Да», — кивнул Хо и продолжил. «Филипп научился оживлять мертвых животных. Этот парень — самый гениальный из ныне живущих». Хо сделал шаг к Эле, молча посмотрел ей в лицо и стал медленно ходить по комнате. «Господин Чао умер 2 года назад», — продолжил он свой рассказ. Его сын ищет лабораторию, но никогда ее не найдет. Когда мы закончим опыты, мы продадим все наши разработки мировому сообществу и озолотимся. Но самое главное — мы толкнули науку вперед. Хо на несколько секунд замолчал, глядя на Эльвиру блестящими глазами, а затем тихо сказал. «Эля, я предлагаю тебе стать одной из нас. Идти со мной рука об руку. Только представь. Мы заработаем миллионы долларов и станем жить как короли. Будем заниматься, чем захотим. Ты и я». Эля вскинула брови. Заявление этого странного и непредсказуемого человека слегка смутило ее. «Это признание в любви?» — спросила она. Хо порозовел и дрогнувшим голосом вымолвил. «Это предчувствие любви». Он выглядел так торжественно и так нелепо, что Эля хихикнула. «Тебе смешно?» — смутился Хо. «Извини, мне странно это слышать». Эля попыталась сделать серьезное лицо, но ничего не получалось. Он еще больше покраснел. «Я не нравлюсь тебе». Березкина потерла виски. «Как бы объяснить ему? То, что он говорит, чудовищно нелепо». «Дело не в этом, Хо, а в том, что ты не понимаешь, что говоришь. То, что вы делаете, это противоестественно». «Противоестественно?» — воскликнул Хо. «По-твоему, все великие открытия — это противоестественно?» Он с искренним изумлением посмотрел на нее. Эля разозлилась. «То, что вы сделали с тем существом, которое мы оба видели у реки, это ужасно! Неужели ты этого не понимаешь? И вся ваша деятельность незаконна! Мы с тобой по разные стороны закона и этики, и у нас никогда ничего не получится». Она замолчала, думая, что Хо начнет ей возражать. Но тот не сказал ни слова, лишь смотрел на нее, хлопая глазами. Дверь распахнулась, и в помещение вошла Настя Буранова собственной персоной. Она была одета в красивый белоснежный халат. Волосы были распущены. В мочках ушей кроваво блеснули рубины. В руке девушка держала бокал с красным вином. При ее появлении у Эли заболела голова, и она машинально дотронулась до затылка, куда несколько часов назад получила удар от этой девицы. Увидев Элю и Хо, Настя обрадованно вскинула брови. Ее глаза были подернуты хмельной дымкой. «Подруга моя, так ты не сдохла?» С лучезарной улыбкой она посмотрела на Элю, затем перевела взгляд на Хо. «Видимо, ты спас ее, наш человеколюбец. И зачем ты сюда ее притащил? Если не мог убить, то хотя бы не раскрывал нас». «Она бы все равно нашла. У нее карта». Хо растерянно развел руками. Настя кивнула, прожигая Элю взглядом, полным ненависти. «Верно. Я и забыла забрать. А как там этот уволень? Петр, тоже жив? Что же ты, Эля, все никак не умрешь? Три раза хотела тебя убить. Первый раз эта идиотка Шура помешала. Господи, зачем ее Мария вообще притащила?» Теперь Настя показала свое истинное лицо, свое злое сердце. И Эля снова подивилась своей невнимательности. Как она не заметила, что Настю все время что-то выдавала? Ее черные шуточки, ее странное поведение в бане, когда она заперла Элю в парилке. Почему Эля все время упускала это из виду? «Второй раз она опять каким-то чудом выжила», — продолжила Настя. «В третий раз вообще шансов не было. Но Хо, наш милосердный азиат, боится ручки замарать». Настя укоризненно покачала головой. «Осторожнее», — пригрозил пальцем Хо. «Об тебя руки не испугаюсь замарать». Настя презрительно усмехнулась. «Ага, испугалась. Как видишь, живее всех живых». Эля развела руками. «Ну а ты? Как так вышло, что ты стала такой подлой? Или родилась такой?» Березкина не смогла удержаться от сарказма. Настя наигранно обвела пальцем пространство и хихикнула. «Мы вместе, где творится будущее. Потому что здесь пахнет свободой, чуешь? Свободой и деньгами. Жизнь, понимаешь, заставила подумать головой. Как мне, такой молодой и красивой, жить в этой вонючей деревне? Знаешь, как она мне надоела? Этот Терентьев со своими дровами и навозом. Эти тупоголовые курицы со своими вечными просьбами и жалобами. Это же просто ужас. А здесь все иначе. Здесь настоящая жизнь. Здесь будущее и неограниченные возможности». «Ради этого ты пыталась убить», — нахмурилась Эля. «Ой, да ладно, Эля. Это было всего лишь для того, чтобы ты не совала свой нос куда не следует. Ты в обиде на меня? Не обижайся, пожалуйста». Она фальшиво законючила и попыталась сложить руки в молитву, но бокал помешал. Эля покачала головой. Эта девушка трижды покушалась на ее жизнь. Трижды! А Эля верила ей, верила в их дружбу. Господи, ну какая же наивная, еще и в полиции служит. Из глубины лаборатории раздался такой страшный вой, что все вздрогнули. Эля с ужасом посмотрела на дверь. «Что это? Господи, как надоел!» — внезапно заорала Настя. «Пирогов еще жив?» — изумился Хо. «Где Филипп?» Настя злобно посмотрела на него. «С ним твой Филипп! Пирогов не может умереть! Последняя вакцина сделала его бессмертным!» «Филипп, наконец, изобрел вакцину от смерти!» Еще больше изумился Хо. Он нетерпеливо взглянул на дверь, затем на Элю, явно решая в уме задачу, что делать со своей пленницей. Эля же, в свою очередь, воскликнула. «Пирогов, это тот, кто пропал несколько месяцев назад?» Настя закатила глаза. «Да, Володя Пирогов, который несколько месяцев назад пропал. Как видишь, не пропал. Лежит тут и воет. Все сдохнуть не может». Она отхлебнула из бокала так резко, что пролила немного вина, которое мгновенно расплылось пятном на ее красивом халате. Не обратив внимания на пятно, Буранова небрежно вытерла рукавом подбородок и уселась на железный стол прямо поверх кипы бумаг. «Что ты на меня так смотришь, Эля?» «Медведь, значит, задрал». Эля скрестила руки на груди и встала в позу. «Стас Карпов тоже здесь?» «Этот сбежал». Настя сверкнула глазами, уставившись на Хо. «Сколько раз я говорила. Золотай главный вход. Все габаритное давно завезли. Этот вход нам не нужен». Хо рассердился. «Ну так залатал же. Теперь никто не сбежит». Он сунул табельное в руку Насти. «Смотри за ней в оба, а я пока с Филиппом поговорю». Он заторопился к двери, через которую минуту назад вошла Настя. По всей видимости, неизвестная вакцина от смерти так взбудоражила его, что ему не терпелось увидеть ее воочию. Дверь за ним захлопнулась. Настя осушила бокал, поставила его на стол и уставилась на Элю. «И все же, зачем он тебя сюда притащил?» Березкина покосилась на свое табельное. Настя три раза пыталась ее убить, поэтому ей ничего не стоит поднять пистолет и пристрелить Элю. Пожалуй, Хо, пусть он и живодер, все же менее опасен для Эли. Надо потянуть время. «Но так что случилось со Стасом? Если он сбежал от вас, почему же не вернулся в деревню?» «А?» — Настя заерзала на столе. «А у нас тут, Эля, такие вещи происходят, не поверишь. Короче, это лаборатория». «Это я заметила», — с сарказмом проронила Эля. Настя едко улыбнулась. «Гляди, какая догадливая. Ну вот слушай, Филипп сделал из Стаса полузверя. Он такой страшный стал, потому в деревню бы не сунулся. Но он уже сдох. Знаешь почему?» Эля мотнула головой. «Нет». «Помнишь, когда мы у меня в бане парились, там на реке к нам выскочило животное с головой поросенка? Ты обратила внимание, что у него был слегка нездоровый вид?» «Так все-таки не бесхозная свинья», — съязвила Эля. «Ну!» — Настя развела руками. «Я же не могла тебе при этих клушах подыграть». «Ну вот, Филипп что-то давал ему, подпаивал какими-то блокаторами, чтобы организм не отторгал чужеродную ткань. Без этого блокатора тут поросенок или лиса. Ну, короче, это животное. Уже, скорее всего, сдохло. А Стас тоже был на этих блокаторах. Но он давно убежал, и он точно сдох где-то в лесу». Настя притворно вздохнула. «Эх, Стасик, Стасик, глупый полумедведь». «Что вы сделали с детьми?» — спросила Эля. «Пока ничего. Но у Филиппа на них грандиозные планы. А с Пироговым что?» «Какая же ты любопытная!» Настя спрыгнула со стола и подошла к Эле. «Даже перед смертью ты любопытничаешь. Типа крутая, да?» Глаза Бурановой загорелись странным огоньком. Она подняла пистолет и почти уперла его дуло Эле в лицо. «Пиф!» Она сделала вид, что нажимает на курок. Затем злобно расхохоталась и стала медленно обходить Элю. «Что тебе сказал Хо? Пообещал тебе что-то, м?» «Ничего не обещал». Эля пожала плечами, искоса следя за Бурановой. Та обошла Элю и стала перед ней. «Врешь!» «А ты не доверяешь Хо?» Настя подняла пистолет дулом кверху и стала мерить комнату шагами. «Госпожа Линь недолюбливает его. Говорит, что он слишком мягкотелый», — проворковала она. Остановившись, она посмотрела на Элю. «Возможно, ты успеешь познакомиться с госпожой, хотя ты с ней знакома». «Знакома?» — переспросила Эля. Настя не ответила. Снова из глубин подземной лаборатории раздался душераздирающий вой. «Да когда он уже заткнется?» Настя нервно ударила себя по бедрам, и что-то звякнуло у нее в кармане халата. Этот звук не ускользнул из-за внимания Эли. «Филипп ввел ему последнюю свою разработку и теперь не может его убить!» Успокоившись, пояснила Настя. Она снова расхохоталась, откинув назад голову. «Представляешь, ввели вакцину от смерти и теперь не можем убить подопытного! Дурдом!» «Слушай, мы сюда несколько часов добирались, а как ты пешком так быстро пришла?» — спросила Эля. Настя вскинула брови. «А разве Хо не показал тебе короткий путь? Там у горы, где я вас спать уложила?» Настя нервно хохотнула и продолжила. «Там развилка, и оттуда сюда всего минут 40 по тайге». «Все ясно. Хо никак не мог определиться, что делать с Элей. Наверное, он надеялся, что когда он привезет ее в Яр, она потеряет след и отправится к реке. Но он и не мешал ей, когда она решила отправиться в эту местность, отмеченную на карте. На что он надеялся? Ах да, на то, что она станет одной из участников этой банды и пойдет с ним рука об руку. «Ты знаешь Алешина?» — спросила Эля. Настя пожала плечами. Хо с ним вел дела. Он мертв. Интересно, и кто его убил? Я думаю, что это ты. Настя сделала страшные глаза. Я? Зачем мне убивать Алешина? И, смею тебе напомнить, я даже в Яр не заходила. Прямиком сюда. Хоть Настя и кровожадная пироманка, здесь она не врала. Если дети здесь, какой ей смысл заходить в Яр и убивать Алешина? Но если не она, то тогда кто? А кто его убил, Настя? Эля внимательно смотрела на девушку, стараясь не упустить из внимания все ее движения. Нужно было подгадать момент и атаковать Буранову. Но сначала нужно отвлечь ее, сделать так, чтобы она потеряла бдительность. «И подумай», — продолжала Эля, — «кого обвинит полиция в смерти Алешина? Хо был со мной, а ты? Ты уже запачкала руки, когда решила поджечь нас с Петром, а потом пропала». В Яру сказали, что несколько раз видели там тебя. Настя опустила глаза, видимо, о чем-то задумавшись. «Потому ты первая будешь под подозрением. Кто-то решил тебя подставить», — давила Эля. Настино лицо на несколько секунд приобрело растерянное выражение. Затем она злобно сверкнула глазами и рявкнула. «Госпожа Линь знает, что делает!» «Значит, снова загадочная госпожа Линь». Довольная тем, что вселила в Настю ростки сомнений и чувствуя, что действует в правильном направлении, Эля осторожно спросила. «Это она убила Алешина?» Этот вопрос выбил Настю из колеи. Она сердито взмахнула руками и разгневанно закричала. «Да не знаю я, кто его убил! Отстань от меня!» Она забыла о бдительности и повернулась к Эле в полоборота, всего лишь на мгновение посмотрев на дверь, будто кого-то ожидала в эту секунду. Но этого хватило, чтобы Эля одним четким движением ударила ее по руке и выбила пистолет. Затем она молниеносно заломила руку девушки за спину. Настя зарычала. Неудобное положение заставило ее согнуться пополам. Защелкнув наручники на Настиных руках, Эля приказала. «А теперь веди меня к детям!» Настя злобно выругалась, и Эля схватила со стола скотч и заклеила девушке рот. «Так-то лучше!»